Глава шестая. Не встало еще солнце, как заворочилась Марьяна, просыпаясь. За ней встала и я. Женщина открыла ставни, впуская в горницу первые робкие лучи предрассветного солнышка. Сползла в прямом смысле слова с палатей и опустилась на лавку, переводя дух. Что за чары наслал на меня Стужайло? Все тело ломило, каждый сустав ныл. Казалось, будто жизненные силы и энергия утекают из меня, словно вода сквозь решето. Несладко мне придется, если в таком состоянии к колдунам идти. Какая из меня ученица, когда я еле могу рукой пошевелить? Черт лысый! Я почувствовала, как кто-то гладит меня по руке. Марьяны в избе не было. Настя и отчим еще спали. Обернувшись, увидела Радка, который словно съежился и стал меньше. «Прости, девонька, мало от меня прока. Да в дому хозяина я ему перечить не в силах, как и устоять перед сильным колдовством. А это заклятие, ой, какое непростое, запретное». «Запретное? Значит, по головке за это Стужайло не погладят?» «Коли прознают наши колдуны главные, так и силу у него отнять могут». «Радка», — улыбнулась я, — «да ты кладезь полезной информации?» «Жаль, с собой тебя взять не могу. Выходит, надо только рассказать вашим грозным волшебникам?» «Не получится», — вздохнул домовой. «Замок на устах твоих. Никому об этом ты поведать не сможешь. Да смотри перед Стужайло, не подай вида, что все помнишь. Дурочку из себя строй. Нет таких замков, которые вскрыть нельзя». Я встала, налила в кружку немного молока. «На вот, попей». «Уеду, потом угостить некому будет». «Благодарствую», — шмыгнул Радка носом. «Доброго пути тебе, девонька». В избу вошла Марьяна, и домовой исчез. Взяла у нее ведра с молоком, помогла процедить. Вышла во двор и растопила печурку, поставив на огонь котел. Спасибо нашим походам, готовить я умела в любых условиях. Марьяна вынесла пшено для каши. «Матушка», — позвала я ее, решила проверить, правда ли никому рассказать не смогу о том, что Стужайло сделал. Или Радка все же ошибся. «Ночью ты ничего не слышала?» «Нет, Марфушенька, спокойно все было». Я раскрыла рот, чтобы поведать о заклятии, как мне свело челюсти. Да так, что хрустнули зубы, язык занемел, будто каменный. На минуту стало страшно. «Доченька, да здорова ли ты?» Марьяна подошла, приложила руку к лбу. Извечный материнский жест. «Да». Челюсти потихоньку отпускала. «Волнуюсь, каково оно на обучении будет». «Так, а не лишнего ли я ляпнула?» Не спросила у Радка, что точно должна забыть. Только о ночном колдовстве или обо всем, что у колдовства касается. Вот растяпа. Матушка приуныла. «Не бойся ничего, тяжело там». «Да потом волшбой овладеешь, никто тебе не указ будет. А сгодишься в преемнике, так и вовсе». Во двор вошел отчим, и Марьяна умолкла. На Стужайло были одни штаны. Он подошел к колодцу, набрал воды и вылил ее на себя, отфыркиваясь. После обернулся к нам. Я еле удержалась, чтобы не вскрикнуть. Мужчина постарел за ночь лет на 10. Волосы стали почти все седые. Лицо прорезали глубокие морщины, глаза запали. «Чего застыли? Быстрее на стол собирайте, волхвы не задержатся». Марьяна опустила глаза и вернулась к печке. Я схватила корзинку с овощами. Накрыв на стол, мы сели завтракать. Стужайло разрезал румяный каравай, раздал всем ложки. В горницу вошла Настя, выходившая умыться. Какая-то странность привлекла мой взгляд. Присмотрелась. Глаза. У девушки они стали карие, и черты лица неуловимо изменились. Стараясь не подать вида, трясущейся рукой зачерпнула каши, только вот кусок в горло не лез. Кое-как дождалась, когда все поели, собрала посуду и выбежала во двор. Бросила плошки на лавку и подошла к большому корыту с водой. Вгляделась в свое отражение. Несколько минут внимательно рассматривала, а потом ударила кулаком по воде от бессильной злобы. Мое лицо. Черты остались прежние, но странно изменились. Стали будто карикатурными, словно я видела пародию на саму себя. Глаза потеряли свой темно-шоколадный оттенок, стали бесцветно-серыми, почти безжизненными. Кожа подурнела и потемнела, волосы висели скомканной паклей. Из глаз текли злые слезы. Хотелось взять вилы и нанизать на них стужало, как жирного хряка на шампур. Вот тебе и попало в сказку. Чем дальше, тем страшней. Я умылась, перемыла посуду и вернулась в дом. Стужайло что-то говорил моей сестре, но, завидев меня, замолчал. А потом и вовсе увел ее во двор. Оно и к лучшему. Я еле сдерживалась, чтобы не схватиться за топор. Марьяна подала мне широкий плат, сложила туда свое новое белье, пару сарафанов и длинных нижних рубах, тройку больших платков. Вот и весь мой гардероб. Женщина сунула еще краюху хлеба. На улице стало шумно. Я выглянула в окно и заметила троих старцев, которых окружила вся деревня. Они направлялись к нашему дому. Матушка стремительно подошла ко мне, обняла, что есть мочи, зашептала на ухо. «Старайся, доченька, Марфушка, учись. Силы набирайся, а я ждать тебя буду, сколько надо ждать». Она отступила на шаг, погладила по волосам, взяла за руку и повела во двор. Волхвы не зашли на подворье, ждали на улице, беседуя с народом. Люди не толпились, стояли поодаль. У кого была нужда в чем, спрашивали дозволения подойти. Самих старцев точно окружал ореол невидимой, но почти физически ощущаемой мощи. Как мы чувствуем порывы сильного ветра. Были они не молоды, но развиты физически так, что и молодому на зависть. Мощные плечи, сильные руки, спины прямые, не как у стариков. В глазах неугасимым огнем пылала мудрость прожитых лет. На голове кожаные очелья, что не дают рассыпаться по плечам, седым длинным волосам. Бороды спускались почти до земли. Из одежды длинная рубаха с вышитым узорным поясом, да штаны, на ногах лапти. В руках посохи, странные, будто сделанные из переплетения множества ветвей. На конце, удерживаемые точно ладонями мелкими веточками, сияли камни. Стужайло, растолкав народ, подвел Настю к волхвам. Следом прошла и я. Один из них подошел к Насте, глянул и указал себе за спину, где стояли, переминаясь с ноги на ногу, еще трое юношей и две девушки. Хотела пройти за сестрой, но старик придержал руку. «Постой, девица, ты куда?» «Учиться», — растерялась я, замерев от страха. «А ну как прогонит сейчас?» Волхв нахмурился. Посмотрел на отчима. Тот отвернулся, будто и не замечая взгляда. «Да есть ли в тебе силы, милая?» Старик, подняв мой подбородок, заглянул в глаза. Вперед вышла матушка, поклонившись старцам. «Сам Велимудр смотрел ее при рождении», — робко сказала она. «Вот как! Что ж, не нам ему перечить. Иди, девонька». Я обернулась, благодарно кивнула Марьяне и прошла следом за сестрой. Встала рядом с будущими однокашниками. Все они были красивы. Может, красота вместе с волшебством в придачу идет? Я же рядом с ними смотрелась болотной жабой. Юноши поглядывали с любопытством, но знакомиться не спешили. К Насте же подходил то один, то другой. Предлагали попить или булочку. Сестра же манно отмахивалась. Надолго мы не задержались. Волхвы попрощались с деревенскими и зашагали прочь по дороге бодрым пружинищим шагом. Мы, как гусята за мамкой, потащились следом. Ноги скоро устали. Не привыкла босиком ходить. Другие все в лаптях, одна я босая. Выходит, отчим мне лапти и те зажал. Дорога шла через лес, зеленый, приветливый, шумный от птичьих голосов. Мне на плечо прыгнула любопытная белка, порылась лапками в волосах, понюхала ухо. «Голодная, что ли?» Улыбнулась я и отщипнула кусок от краюхи хлеба, протянула зверьку. Белка взяла угощение, устроилась на плече поудобней и принялась есть. Один из волхвов оглянулся на меня и улыбнулся в бороду. Время близилось к обеду, когда идущий впереди старец поднял руку. «Пора я отдохнуть». Мы свернули к деревьям, устроились на траве или толстых спутанных корнях. Каждый достал свою провизию. Юноши и девушки весело болтали, делясь впечатлениями. На меня никто внимания не обращал. Обидно. Я никогда не была душой компании, однако и игнорировать меня не пытались. Волхв с пронзительно-зелеными глазами, как и камень в его посохе, подошел ко мне. «Что же родители тебе и лапти не справили?» «Не-а», — мотнула я головой. «Непорядок», — вздохнул тот. «По лесу ноги все собьешь. Худо будет». Он присел рядышком, достал прямо из воздуха несколько берестяных полосок и тут же принялся ловко плести лапти, складывая полоски лыка в широкую косичку. Пальцы так и мелькали над обувкой. Он доплел подошву, смерил мою ногу, развернул, принявшись за носок. Я с любопытством наблюдала за всем процессом, впервые видела, как плетут настоящие лапти. Вот уже готова пятка. Порывшись в своей суме, Волхв достал тонкую бечевку, продел ее в петельку. Достал еще несколько полосок лыка, начал делать второй. «Принимай, кра... девица!» Протянул он мне готовую обувь. Я сбегала к ручью, помыла ноги, обсушила их о траву, надела лапти, перевязав щиколотку бечевкой. Как удобно. Мне казалось, что такая обувь должна нещадно тереть, но ни малейшего дискомфорта не почувствовала. Легкие, приятные, даже ходить в них было удовольствием. «Спасибо тебе», — поклонилась старику в пояс. Тот молча кивнул. Двое волхвов, заметив, что все готово, подали знак, и все поднялись. Шагать было легко. Кажется, даже мелкие царапины поджили. Ноги больше не саднили. Ближе к вечеру мы уже прошли несколько деревень, где к нам добавился еще один ученик. Волхвы были неразговорчивы. Их дело нас к волшебникам доставить, а не лясы точить. Тем более, что, может, и не увидимся больше. Дорога шла также через лес. Вообще казалось, что это не деревни сменяются лесом, а в чаще нашлось немного места для людских поселений. Бор встречал нас буквально за околицей. На очередном повороте дороги волхвы остановились и сели под деревья. Мы последовали их примеру. «Нам на ночь устраиваться?» — спросил светловолосый невысокий юноша у рыженькой девушки. «Кто ж его знает?» — пожала та плечами. «Молчат ведь». «Может, костер развести?» — подошел к старцам рослый парень с буйными смоляными кудрями. Один покачал отрицательно головой, и наши проводники, прикрыв глаза, казалось, уснули. Мы молча переглянулись, а потом устроились на траве, как могли, подложив свои узелки под голову. Вот старцы, словно по чьему-то приказу, дружно поднялись и вышли на дорогу, поманив нас за собой. Мы стали у них за спиной, также ничего не понимая. Воздух замерцал, переливаясь точно в знойный день, и перед нами вышло четверо. Первый. Высокий старец с угрюмым лицом, одетый в тяжелую шубу. Седые длинные волосы спадали из-под меховой шапки, густая борода почти скрывала лицо, и не жарко ему. Второй — моложавый мужчина с русой, отдающей рыжиной кудрявой головой и такой же бородой и усами, плечистый статный красавец. Глаза его лучились весельем. Третья — красивая девушка с пронзительно-зелеными глазами и льняной косой, что была перекинута через плечо. И четвертый — высокий худощавый мужчина с каштановыми волосами и янтарными глазами, в которых светилась вселенская скука. Одет он был в длинный черный плащ с глубоким капюшоном. Волхвы поклонились до земли. «Здравы будьте, волшебники! Привели мы учеников ваших!» Вперед вышел старик. «Когда-то вас выбрали нам в помощь, а может и в преемники, ежели силу покажете небывалую. Лютом меня зовут. Заведую я зимой да морозами. Рядом со мной Зарев. Лето его время. Цветана весной всем заправляет, а Руэн осенью. Подойдите к нам». Мы робко приблизились к колдунам. Возле них было не по себе. Это как видеть волну, что вот-вот смоет тебя в океан. Беспричинный страх затопил душу. «Не бойтесь», — улыбнулась Цветана. «Назовите свои вторые имена». Первым шагнул к ней черноволосый парень. Волшебница взяла его за руку, успокаивая. Тот произнес имя, которое я не расслышала. «Зарев», — повернулась красавица. «К тебе это!» Подтолкнула парня к летнему волшебнику. Остальные осмелели и уже подходили без робости, называя имена. Настя подошла к Люту. «Зорицей меня нарекли», — сказала она хмурому колдуну. «Я впервые услышала ее второе имя». Дед едва глянул на девушку, кивнул в сторону Цветаны. «Нет», — качнула головой Настя Зорица, — «к тебе меня прочили». Изумление стерло невозмутимость с лица колдуна. «Не спутала чего, девица?» Он протянул руку, взяв сестру за ладонь, долго держал ее, после чего удивленно произнес. «Верно говоришь. Странные дела. Завсегда я своих учеников среди других вижу». «Иди смелей», — поманила меня Цветана. «Как звать тебя, милая?» «Тая», — ответила я, протянув руку. Волшебница положила свою теплую и нежную ладонь сверху и нахмурилась. «Вроде и моя, а вроде и нет. И имя не то». К ней подошел Лютый и взял мою руку. «О чем я и толкую? Впервые вижу, чтобы мы в учениках путались». «Да вы сестры?» — спросил он. «Да», — ответила Настя. «Вот в чем дело», — удовлетворенно кивнул Лют. «Забирай к себе девицу Цветана. Задержались мы уже». Я хотела сказать, что мы не родные, но язык будто прирос к небу. Глаза защипало от злых слез. Как же мне поведать о себе? Мне было все равно, к кому попасть, лишь бы учиться. Но уж если Люта называют сильнейшим из колдунов, так лучше к нему. И тут испоганил все стужайло. Вовек я тебе этого не забуду, батюшка. Тем временем волшебники, взмахнув рукой, открыли заповедные тропы и велели ученикам взяться за руки. Мы ступили за Цветаной, и остальной мир померк.